Глава пятая. Платон Игнатьевич с предельной аккуратностью разрезал сургуч, словно в его руках была не просто бумага, а древняя реликвия, которую страшно осквернить даже дыханием. Документ тихо хрустнул, и нотариус, поправив очки на переносице, прочистил горло. Завещание граждан Глеба Аркадьевича и Елены Николаевны Вороновых. Начал он скрипучим, но на удивление четким голосом. Согласно воле усопших, их единственным и официальным наследником признается Дем Глебович Воронов. Он сделал паузу, бросив на меня быстрый взгляд поверх очков, и снова углубился в чтение. Ввиду отсутствия других прямых или боковых наследников и на основании документа об усыновлении от 4011 года, ему переходит все ниже перечисленное. Первое. Титул главы дома Вороновых. Второе. Полный контроль над всеми имущественными, финансовыми и земельными активами на территории империи. Третье. Личный герб и доступ к резервным счетам семьи. Четвертое. Доступ к закрытым архивам дома, а также право голоса в Совете 100 дворов. Я слушал, слегка склонив голову, и мне казалось, что все это происходит не со мной, а с кем-то совершенно посторонним. Но самое интересное было впереди. «С условием!» Голос Платона Игнатьевича прозвучал громче, будь то он хотел особо выделить этот пункт. «Наследник обязуется пройти полный курс обучения в Академии охотников, причем не просто завершить его, а окончить с отличием, не имея дисциплинарных взысканий и получив рекомендательное письмо от главы Академии. В противном случае завещание аннулируется». Он оторвался от документа и, глядя прямо на меня, добавил. «Кроме того, наследник должен не посрамить доброе имя рода, но, напротив, возвеличить его и доказать, что дом Вороновых по праву остается среди великих». Я молча посмотрел на Ирину. Она даже не улыбнулась. Ее взгляд был прямым и пронзительным. Она смотрела словно в самую душу, будто ожидая от меня не вопроса, а уже готового решения. «Это правда?» — тихо уточнил я. «С такими документами не шутят», — ответила она, легко пожав плечами. «Все абсолютно официально». Я усмехнулся, но в этой усмешке не было и тени радости. «Как ловко все устроено. Теперь, даже если бы я захотел сбежать, пути назад нет. Один неверный шаг, и я лишусь всего». «Это официальный документ, подписанный обоими супругами еще при жизни», — хмуро вставил Платон. «Если вы не согласны с условиями, ваше право обратиться в имперский совет для пересмотра. Однако учтите, что в этом случае все имущество будет немедленно конфисковано государством». Я замолчал, но не от удивления, а от внезапного и ясного осознания. Они меня обманывают. План был грубоват, лишен изящества, но я слишком хорошо знал Вороновых, чтобы поверить в их посмертную щедрость. Они бы в жизни не оставили мне ни гроша, ни доброго слова по своей воле. Всю жизнь они лишь использовали меня и умерли бы, считая это в порядке вещей. Это завещание — очевидная подделка. Но подделка хитрая, хорошо продуманная и, что самое главное, невероятно выгодная для меня. Я и без того планировал поступать в академию, но теперь в моих руках окажутся титул, активы и статус. Все то, что так пригодится мне в будущем. Когда придет время решать, кому суждено жить, а кто в этом мире лишний. Я медленно кивнул, скрывая истинные мысли за непроницаемой маской. «Что ж», — произнес я, тщательно подбирая слова. «Раз уж мне досталось такое щедрое наследство, придется оправдать оказанное доверие». Небо было затянуто тонкими облаками, и свет ложился на землю рассеянно, словно само солнце не спешило просыпаться. Вымытый недавним дождем двор перед поместьем благоухал камнем, старым деревом и весенней сыростью. У ворот стояла черная машина с гербом Академии, а тихий гул ее двигателя напоминал ровное дыхание тренированного зверя. По периметру, сдержанные и собранные, почти незаметные, расположились охотники. Я шел рядом с Ириной. Она молчала, и я не нарушал тишину вопросами. Мы оба понимали, что время для слов еще не пришло. Впереди нас ждала дорога, первая из многих, что мне предстояло пройти. Когда мы почти дошли до машины, за спиной послышались быстрые, но аккуратные шаги. Я обернулся и увидел Феликса. На нем был его старый жилет, в руках он держал перчатки, а на сосредоточенном лице читалось явное беспокойство. Он приближался сдержанно, как человек, привыкший держать себя в руках, но было очевидно, что что-то его тревожит. Он подошел, остановился и посмотрел прямо на меня. «Господин», — произнес он спокойно, но голос его все же дрогнул. Феликс протянул руку, в которой лежал знакомый медальон с вороньим узором, возвращенный мне снова. «Держите его при себе. Он может пригодиться», — добавил он, слегка опустив голову. «И берегите себя. Помните, что вы не только сильный, но и живой человек». Я взял медальон, чувствуя его тепло. Должно быть, Феликс все утро согревал его в руке. Сжав металл в пальцах, я не ответил сразу, а лишь молча посмотрел ему в глаза. «Спасибо», — тихо сказал я. Внезапно он шагнул вперед и обнял меня. Без лишних слов, просто и крепко, с какой-то отцовской теплотой. Я позволил ему это, не чувствуя ни раздражения, ни желания спрятаться за маску, будто на мгновение отпустив все свои роли. Феликс был рядом и в прошлой жизни. Он никогда не предавал и не причинял мне боли, всегда обращаясь уважительно, даже когда все остальные забывали, кто я. Когда он отступил, его лицо оставалось спокойным, но в уголках глаз я заметил влагу. Сделав шаг назад, я случайно поднял взгляд к окнам второго этажа. Там, за тонкой шторой, в тени, мелькнуло знакомое лицо Милены. Она, молча, затаив дыхание, наблюдала за нами. Наши взгляды встретились лишь на мгновение, и она тут же исчезла, словно испугавшись этой невольной связи. Только легкое колыхание шторы выдавало ее присутствие. «Я ничего не сказал. Пора», — негромко произнесла Ирина. Я кивнул и шагнул к машине. Дверь мягко отворилась и захлопнулась за спиной, отрезая меня от всего, что было раньше. Феликс остался стоять у крыльца. Охотники заняли свои места. Машина плавно тронулась, набирая скорость, и поместье с его домом и окнами начало ускользать за стеклом. Я смотрел вперед. Дорога вела меня в академию. И пусть никто из них пока не знал, кого они везут, я был уверен. Я еду туда не за знаниями. Я еду за властью и ответами. Машина мягко скользила по ровному шоссе. Глухой шум двигателя отдавался в корпусе, словно доносился из-за толстой стены. Внутри, за тонированными стеклами, царили полумрак и тишина. Я сидел, откинувшись в кожаном кресле и уставившись в одну точку. Мы выехали минут 20 назад, и все это время Ирина молчала. Она не искала слова, а лишь выжидала подходящий момент. И вот он настал. Ее голос прозвучал обманчиво спокойно, будто она рассуждала о погоде. «Ты отлично подавляешь свою ауру, особенно для новичка». Я промолчал. «Это очень неплохо», — продолжила она, «но темная энергия все равно просачивается наружу. Она густая и тяжелая, словно дым от старого костра, который можно попытаться скрыть, но он от этого никуда не денется». Я медленно повернул голову и посмотрел на нее, никак не выражая своих эмоций. Наши взгляды встретились. «У тебя редкий потенциал, но тебе еще многому предстоит научиться». «У тебя редкий потенциал, но тебе еще многому предстоит научиться». Она подалась вперед, ее голос стал тверже, хотя на губах играла улыбка. «Я не верю в твою амнезию, Дэм». Я изобразил удивление, слегка склонив голову на бок. «Простите, не совсем понимаю, о чем вы». «О твоем ничего не помню», — усмехнулась она. «Ты действительно очнулся в лаборатории, но именно ты решал, куда идти и кого щадить, а кого нет. У таких, как ты, не бывает пустоты в голове». Ирина вопросительно подняла бровь. «Или хочешь сказать, что это все твои врожденные инстинкты?» Я на секунду отвел взгляд. Я помню лишь яркую вспышку света, а потом темноту. Когда я очнулся, в голове не было ничего ясного. Мой тон был спокойным, без малейшего нажима, но она, казалось, не слушала. «Не надо», — прервала она, не грубо, а скорее небрежно отмахнувшись от моих слов. «Можешь играть в потерянного мальчика перед кем угодно. Охотниками, преподавателями. Это даже будет правильно». Она сделала паузу. «Но не передо мной». Я снова повернулся к ней, скрывая внутреннее напряжение за непроницаемой маской. «Почему вы так уверены?» «Потому что я давно слежу за домом Вороновых», — ответила Ирина, отводя взгляд к окну. «Очень давно. Еще до того, как ты появился на поверхности. Я знала, что они нечисты на руку. Подозревала их в играх с тьмой, но у меня не было доказательств. А теперь она снова посмотрела на меня. Архив сгорел, лаборатория уничтожена, и только ты один вышел оттуда живым. Кстати, молодец, это тоже нужно уметь». «Благодарю», — тихо ответил я. «Не за что. Хотя я не уверена, что это была случайность». Ее голос звучал мягко, почти лениво, но во взгляде читалось плотное, хищное внимание. Опершись локтем о подоконник, она подалась ближе. «Знаешь, Дэм, ты очень интересный. Такие, как ты, либо взрываются сразу, либо...» Она чуть склонилась вперед, ее взгляд скользнул по моему лицу. «Либо взрываются позже, но очень громко». Я не отводил взгляда. «Это угроза?» Она усмехнулась. «Нет, лишь наблюдение и намек». Я молчал, давая ей возможность продолжить. «Теперь ты лицо дома Вороновых», — она снова выпрямилась. «А это значит, что другие дома непременно захотят попробовать тебя на вкус. Финансово, политически, а может и в самом прямом смысле». «Приятно слышать, что я все еще востребован», — хмыкнул я. Она впервые рассмеялась коротким низким смехом. «Скромность тебе не идет». После паузы она вновь заговорила серьезно. «Завещание оказалось как нельзя кстати. Оно дает тебе легитимность, и теперь у них нет права просто так тебя отжать. Но они будут пытаться. Через совет, через студентов, через интриги». Я кивнул. «Аристократы с их длинными руками. И множеством мелких зубов», — согласилась она. «Но теперь им придется попотеть. У тебя есть время, чтобы доказать, что ты не мальчик с улицы, а реальный претендент. Наследник». Сцепив руки на груди, я немного откинулся назад. Учеба, миссии, практика, традиционный путь? Именно, подтвердила она. Охота на демонов, работа в поле, выживание и главные результаты. Когда о тебе заговорят, убрать тебя станет сложнее. А если ты станешь нужным, то и вовсе не тронут. Побоятся. Я пристально посмотрел на нее. Но Академия не сможет защитить меня полностью. И не будет, кивнула она, игриво прищурившись. Я помогу, чем смогу, в меру своего положения и интуиции. Но возвысить себя и имя Вороновых — это твоя задача. Прекрасно. Мой голос прозвучал сухо, но без враждебности. В этот момент Ирина медленно склонила голову на бок, ее глаза полуприкрылись. В улыбке промелькнула тень, уже не профессиональная, а почти женская. «Думаю, ты справишься. Ты любопытный экземпляр, опасный и гибкий. Вы всегда так смотрите на своих студентов?» «Только на тех, кто не уничтожает лаборатории до основания». Наши улыбки исчезли, и мы оба замолчали. Именно в этот момент машина начала плавно сбавлять ход. За тонированным стеклом начал вырисовываться силуэт Академии охотников. Темный массивный комплекс из черного камня и стали, с башнями, арками и статуями воинов в масках и старинных доспехах. На фасаде пылал впаянный в камень символ. Круг со скрещенными кинжалами, в центре которого застыл взгляд демона. «Добро пожаловать, Дэм», — произнесла Ирина, не отрывая взгляда от дороги. Я смотрел на это грандиозное сооружение и впервые за долгое время почувствовал нетерпение.